и кончики усов приподнялись. Как не тяжела ваша служба за границей, нет страны, которую вы покидали бы без труда. Вам всегда немножко больно. Так было со мной в Болгарии. Так сейчас в России. Он умолк и, сомкнув губы, опустил голову. Вот так кружится голова, как при океанской скачке. Я мог бы отказать себе во многом, только не в прогулках по летнему саду. Но в последние дни я не могу добраться туда, хотя это и рядом. Нечего мудрить, просто пришла старость и нет сил. Он передернул плечами и нетерпеливо передвинулся в кресле. Просторно и холодно было в этом кресле, как в пальто, которое неожиданно стало свободным и потому не греет. Явилась старость, и силы ушли. Совсем ушли. Каким образом сэр Джордж сумеет перебросить мост к главному, ко всему тому, что должно явиться содержанием беседы? Не для того же он пригласил меня сюда, чтобы говорить о старости. Вы дипломат и должны понять меня. Через 2 недели я буду в Лондоне. Бьюкенен напряг плечи и положил на стол руки. Свои руки, но такое впечатление, что он достал из-под стола пару чужих рук, больших, неестественно белых, с сине-зелеными венами, выложил на стол эти руки и не знает, что с ними делать. Через 2 недели я буду в Лондоне и увижу сэра Эдуарда Грея. Я знаю вашу жизненную позицию и осведомлен о всех метаморфозах, которые в ней наметились. Он вопросительно посмотрел на Репнина, а потом на руки, потом опять на Репнина и вновь на руки. Они лежали неподвижно, становилось даже жутко, что они так непонятно мертвы, в то время как глаза, рот, уши находились в движении. Тем больше интерес представляет для меня беседа с вами и, если хотите, ваше мнение. Повторяю, я не хочу воздействовать на вас. Чем больше вы останетесь сами собой, тем для меня ценнее. Я — это Грей, а вы — это я. Рука обнаружила признаки жизни. Представили. И вот сэр Эдуард Грей задает вам вопрос. То есть не вам, а мне. Но вы готовы ответить, оставшись самим собой. Однако от Бьюкенена трудно было ожидать такой резвости мысли. Вон как он повернул разговор. Для человека такого темперамента, как сэр Джордж, это, пожалуй, и не очень характерно. Посол медленно разнял руки. Сейчас перед ним лежали 2 кулака. Руки пришли в движение, но все еще выглядели чужими. Лицо серое, с рыжинкой, а руки снежно-белые. Полагаете ли вы, что русские отправляются в Брест в полной решимости договориться с немцами? Он разжал кулаки и опрокинул руки ладонями вверх. Ладони сейчас желто-белые, без кровинки. Даже ценой жертв. Репнин помедлил с ответом. И вдруг ощутил, что торжественная тропа, которой Николай Алексеевич шел сюда, пересеклась. И он намертво отрезан от того, что было его средой, его жизнью. Я не знаю, как поведут себя немцы, и не могу предугадать. Но если условия будут в какой-то мере приемлемыми, у меня нет сомнений. Репнин взглянул на Бьюкенена. Его руки все еще лежали вверх ладонями. Нет сомнений. «Русские выйдут из войны!» Бьюкенен сжал руки, сжал с необычной энергией, и Репнин вновь увидел на столе 2 кулака. «Благодарю вас!» — произнес Бьюкенен с чувством. Видно, ответ Репнина перекликался в его сознании с чем-то таким,